Глава 5. София. В воскресенье мы решили провести своей маленькой, но такой дружной семьей. Мама и папа предложили съездить на озеро, которое располагалось на окраине городка. Пикник, волейбол и купание. Что может быть лучше? Давно мы не выбирались куда-нибудь. Со счастливой улыбкой проговорила мамочка. Да, милая, приобняв сзади маму, ответил Джимми. Но мы обязательно это исправим, как только София сдаст все экзамены. Кстати, как идет подготовка, милая? Все отлично. Все необходимое выучила, да и учителя тоже не дают нам расслабляться. Ответила я, жуя бутерброд. Ну и хорошо. Ты у нас умничка. Мы в тебя верим. Спасибо вам. Я была безумно благодарна родителям за их поддержку. Они переживали за меня, наверное, больше, чем я сама. «А что насчет платья? Неужели вы ничего не купили с Кларисой?» «На самом деле нет, ей ничего не понравилось». «И что будете делать? В чем же ты тогда пойдешь?» — с тревогой спросила мама. «Мамулечка, не переживай. Клэри сказала, попросит брата свозить нас в следующее воскресенье в Аспен. Она уверяет, что там мы точно что-нибудь подберем». «Какая же у тебя замечательная подружка, доченька. Так заботится о тебе, правда, Джимми?» Повернув голову к отчиму, спросила его мама. «Да, милая», — ответил он, при этом о чем-то задумавшись. «Только не нужно просить Мэтью, я сам вас отвезу». Уже не в первый раз замечаю, что отчим странно себя ведет. Чувствуется какая-то настороженность. Узнать бы, что именно его тревожит. «Спасибо, папуль, но с нами все будет хорошо». С нами же будет Мэтт, и наверняка он возьмет с собой своего друга. Обратно мы ехали в тишине. В машине негромко играла музыка, мама смотрела в окно, а я погрузилась в свои мысли. Сейчас я думала о своем дне рождения. Завтра в школе нужно переговорить с Клэри. Я очень не хотела никакую вечеринку, но разве меня кто-нибудь об этом спросил? Сегодня утром позвонила подруга и сказала, чтобы я забыла о подготовке. Она и еще пару наших знакомых девчонок из класса сами все организовывают. Где будет проходить вечеринка, как она будет проходить, мне, конечно же, не сказали. Морган лишь сказала, что предупредила моих родителей, что домой я вернусь поздно, и меня проводят прямо до двери. К слову, раньше я вообще никогда не возвращалась домой позднее 11. Родители были в этом категоричны, а я и не сопротивлялась. Я не любила различных тусовок и прогулок до поздней ночи. Уже дома с вечера я подготовилась к школе, приняла ванну с пеной, почистила зубы и отправилась спать. Рано утром в школу, да и день был насыщенным. Глава 6. София. С Мэтью я договорилась, они с Фрэнком нас свозят в воскресенье. Первое, что я услышала, выйдя из дома. Фрэнк Донован. Близкий друг Мэтью. Со стороны может показаться, что они братья. Они постоянно вместе. Говорят, что нет больших бабников, чем те, кто высоко летает. И это именно о нем. Фрэнк слишком высокого о себе мнения и не пропускает ни одной юбки. Не нравится он мне. Спасибо. Пока еще не за что. Вот увидишь, мы выберем тебе самое ослепительное платье. Смотрела на нее и не могла не улыбаться. Какая же она все-таки взбалмошная. И как только с ней живут ее родные. В школе день, как и предыдущие пару недель, прошел слишком быстро. У нас просто не было лишнего времени на отдых. Все, что мы делали, это постоянно что-то решали и конспектировали. «Тебя так никто и не позвал?» По дороге домой спросила Клариса. «Нет, но знаешь, я и не расстраиваюсь. Я привыкла, что меня считают белой вороной». Тут я, конечно, врала. Меня, конечно же, расстраивал этот факт, но подруге не нужно этого знать. «Извини, милая, как бы я хотела тебе помочь?» С грустью ответила подруга. «Не будем о грустном. А ты с кем пойдешь?» Решила отвлечь ее от разговора обо мне. И тут она замялась. «Так-так-так, а это уже интересно». «Моя боевая подруга стесняется?» «Я его не знаю». Любопытство уже взяло верх. «Знаешь, это Фрэнк», — на одном дыхании выпалила она. «Ух ты! Это стало для меня новостью. Не помню, чтобы у нее была симпатия с другом брата. Скорее можно сказать, что они терпеть друг друга не могут. — Ладно уж, говори. — вывела меня из раздумий подруга. — Ну, вообще-то я думала, что ты сама пояснишь. — Ох, София, если бы я только могла тебе объяснить все, поверь, для меня это тоже такой же шок, как и для тебя. Что-то я совсем запуталась. Но если ты так негативно к нему относишься и не хочешь идти с ним, так откажись. — Не могу, милая, просто поверь мне. — Но почему? Я действительно уже ничего не понимала. Клариса лишь пожала плечами и с виноватым лицом посмотрела на меня. — И что же повлияло на ситуацию? — Мое совершеннолетие. Больше мы об этом не говорили. Я видела, что она и сама чувствует себя неважно из-за всей этой ситуации. Глава 7. София. Вот и прошла очередная неделя. В субботу ранним утром ко мне в комнату ворвались родители с тортом и шариками. Они громко запели песню и ждали, когда же я задую свечи. Я загадала, чтобы Мэтью принадлежал мне. Сама ужаснулась над своим желанием. Джимми с мамой подарили мне новенькую Хонду белого цвета. На водительское удостоверение я отучилась еще 2 года назад. Иногда ездила либо на машине мамы, либо на машине Джимми, но такое случалось редко. И вот со слов Джи они с мамой решили, что и мне пора обзавестись собственным авто. Счастью моему не было предела. Позавтракав и попив чай с именным тортом, я помогла маме убрать на кухне и отправилась к себе. Я с самого утра начала перебирать свои шмотки. Перерыла весь шкаф, но не могла ни на чем остановиться. Клэри сказала, что Фрэнк тоже придет, а, соответственно, и Мэтью будет вероятнее всего. Она уточнила, что, возможно, он придет с Габи, но главное, что он будет. Изначально я была шокирована этой новостью, ведь на вечеринке, подобном сегодняшней, Мэтт с друзьями не ходят. А после на меня нахлынула паника. Я не собиралась сегодня ни наряжаться, ни краситься. Но сейчас я стою около перерытого шкафа и стану в отчаянии. Я просто не могу сегодня выглядеть как обычно. Это мое совершеннолетие, и на нем будет присутствовать тот, кто занимает все мои мысли. «Милая, к тебе гости!» — с первого этажа прокричала мама. И не успела я еще сообразить, как дверь моей комнаты открылась и показалась Клэри. Иногда я просто поражаюсь ее скорости. «Так я и думала. Скорее себе, чем мне», — проговорила она. «Не хочешь со мной поделиться?» Видимо, я слишком долго переваривала ее вопрос, потому что подруга заговорила дальше. «В том, что ты неравнодушна к моему братцу, я уже поняла. Хотя могу тебе поаплодировать. Скрывала ты это искусно. Но ведь я твоя подруга и надеялась, что имею право знать о таком». «Прости», — опустив голову, вымолвила я шепотом. «Мне было стыдно тебе в этом признаться, ведь это твой старший брат, к тому же, который старше меня почти вдвое». «Боже, София, какая же ты еще наивная! Неужели ты подумала, что я перестану с тобой дружить из-за этого, или что-то в этом роде?» Она и так все поняла по моему молчанию, и уже в следующую секунду сидела около меня, приобняв за плечи. «Даже не смей так думать, поняла?» Слишком серьезно посмотрела на меня Клэри. «Да, он мой брат, а ты моя подруга, и если он тебе нравится, да и ради бога! Вы два взрослых человека, я не собираюсь в это лезть, и уж тем более вставлять тебе палки в колеса». В этот момент у меня как камень с души упал. Я на самом деле очень переживала из-за этого, как она воспримет мою симпатию к ее брату. Но и тут подруга меня удивила. «Судя по беспорядку в твоей всегда идеально чистой комнате, ты не знаешь, что надеть. И сейчас я тут как раз для того, чтобы помочь тебе собраться. Вот, держи. Скажем, это небольшой презент ко дню рождения». И лишь когда она протянула мне пакет, я только заметила, что он был у нее в руках. «Что это?» «Сама взгляни», — с лукавой улыбкой ответила она. Достав содержимое пакета, я растерялась. Клариса подобрала мне образ для сегодняшней вечеринки. Наряд выглядел невероятно стильным. Я такого раньше не носила. Светлые джинсы с потертостями, которые заканчиваются на щиколотках, черный короткий топ без бретель, довольно милый и стильный пиджачок цвета слоновой кости. И завершали образ крупного плетения цепочка и белоснежные слепоны. — Клэри, ты просто волшебница! — шепоток сказала я. — Я даже не знаю, как тебя благодарить. — Не говори ерунды, — только отмахнулась она. — С твоим днем, милая! Будь самой счастливой! В следующее мгновение она уже заключила меня в свои объятия. Девушка, но хватка у нее была невероятной силы. — Клэри, ты меня задушишь! «Ой, прости». Мама позвала нас в столовую попить чай. Вот так за непринужденной беседой мы просидели за столом час. «Ну ладно, я пойду. Мне тоже еще нужно собираться. Я заеду за тобой ближе к 10. Будь готова к этому времени». «Хорошо». А затем я направилась в ванную. Сейчас мне очень хотелось понежиться в ванне с пеной. Глава 8. София. На часах 9:30 вечера. Я стою перед зеркалом в своей комнате и не могу поверить, что это я. Наряд, подобранный Клэри, сидел идеально, подчеркивая мое стройное тело. Макияж сильно броски делать не стала. Волосы решила немного завить и оставить распущенными. Сейчас я сама себя не узнавала. Ближе к 10 позвонили в дверной звонок. Подкрасив губы и крайний раз осмотрев свой внешний вид, я стала спускаться вниз. Мама тем временем уже впустила Кларису и о чем-то мило беседовала с ней. Рядом с ними стоял Джимми, обнимая маму. Видимо, услышав мои шаги, все трое посмотрели на лестницу. «Милая, какая же ты красавица!» — сдерживая слезы, проговорила мамуля, отчего отчим прижал ее к себе еще теснее. «Не могу с вами не согласиться, миссис Стоун», — разглядывая меня, сказала подруга. Ну, а Джимми просто стоял и с любовью смотрел на меня. «Повеселитесь там. И, Клэри, ты обещала не оставлять Софию одну?» — побеспокоился отец. «Можете на меня положиться. Ну что, идем? Нас уже ожидает Фрэнк». Поцеловав в щечку сначала маму, а затем и папу, я последовала за подругой. Фрэнк стоял на улице, облокотившись на автомобиль, засунув руки в карманы брюк и смотрел на луну, которая была сегодня ярче, чем в другие полнолуния. Заметив нас, он выпрямился, достал руки из карманов и обворожительно улыбнулся. «С днем рождения, София!» И протянул мне маленькую коробочку. «Спасибо, Фрэнк, это мило». Я сама не знала, куда себя деть от неловкости, мы с ним даже не здоровались практически. А сейчас он дарит мне подарок. С чего бы такая перемена? Все подарки складываем в машину. Смотреть будешь их завтра дома. Забрав коробку у меня из рук, Клэри убрала ее в багажник. Ну, а теперь в машину и едем веселиться. Как оказалось, еще большее впечатление ждали меня на озере, где и планировалась вечеринка. Оказавшись на месте и выйдя из машины, я не могла вымолвить и слова, а только оглядывалась по сторонам. — По глазам вижу, что тебе нравится, — проговорила моя фея, оказавшись рядом. На озере все было украшено шарами и различными цветными дождичками. Стол был засервирован скатертью и ломился от различного вида закусок. Недалеко стояла какая-то аппаратура, что-то вроде импровизированного места для диджея, из которого играла музыка. Народу собралось не сильно много, только те, кто неплохо со мной общался или ладил. «А вот и именинница!» — кто-то громко крикнул из толпы, после чего ко мне стали подходить ребята, чтобы лично поздравить. Через минут 40 после нашего пребывания подъехала еще одна машина. Из нее вышел Мэтью и Габриэлла. Как же я надеялась на обратное. Но, видимо, у них действительно отношения. «С днем рождения, мышка!» Приблизившись, сказал Мэтт, поцеловав меня в щеку. — Это тебе. Он протянул мне небольшую бархатную коробочку. — Спасибо. Смутившись и опустив голову, тихо ответила я. — С днем рождения. От высокомерия Габи несло за версту. — Спасибо, Габи. — Габриэлла, 25 лет. Местная звезда для других, для нас же с Клэри просто вертихвостка. Выглядит она, конечно, действительно шикарно. Пышная аккуратная грудь, стройная фигура, ноги от ушей, подкачанная попа, милое личико, На такую внешность все и ведутся. Однако душа у нее гнилая. Для нее подставить другого человека – плевое дело. Она сделает и скажет что угодно, если ей от этого выгодно. Ближе к 12 часам я уже немного подустала и решила немного пройтись. Это моя первая нормальная вечеринка, а на остальных меня хватало максимум на час. Да я бы и сейчас ушла, если честно, только не могла так поступить с подругой. Она очень старалась и готовилась. Задумавшись и уйдя в свои мысли, я не заметила, как вышла к какой-то поляне. Не могу объяснить, как, но меня как будто вела луна. И только я решила вернуться обратно, как услышала какой-то шелест. «Ну же, Мэтью, возьми меня уже! Отпусти свою звериную сущность и трахай меня так, как ты это любишь!» О боже! От слов Габриэллы стало мерзко. И по-хорошему мне бы сейчас уйти. Вот только я встала как вкопанная и уставилась на мощную спину Мэтта. Как же я мечтала в этот момент оказаться на месте Габи. «Вот ты где! А мы тебя уже обыскались!» Из транса меня вывел голос подруги, который услышала не я одна. В следующую секунду Мэтт повернул свою голову в нашу сторону и уставился на меня. Сначала его зрачки были чернее ночи, но после этого загорелись сначала желтым, а после белым свечением. «Что за нахрен?» Я не разобрала, кто это говорил. Видимо, Фрэнк. То, что происходило дальше, я видела только в фильмах ужасов. Лицо Мэтью стало искажаться и удлиняться челюсть, из которой появились острые клыки. Тело раздулось, в результате чего одежда стала трещать по швам. Тяжело дыша, он развернулся всем корпусом и двинулся на меня. «Моя истинная!» Не то хрипя, не то рыча, говорил он, а я от шока настолько приросла к земле, что не могла двинуться с места. Меня просто сковал ужас. Клэри бросилась на брата, пытаясь его остановить. «Пометить!» «Нельзя, Мэтт! Ты ее спугнешь! Она человек!» Что есть сил, кричала его сестра, крепко обняв за талию и не подпуская ко мне. «Не сейчас! Вам нужно время!» Видимо, слова сестры каким-то образом подействовали на него, так как в следующую минуту он стал возвращаться в прежний облик. Еще через несколько минут Клэри обнимала уже Мэтью, а он смотрел на меня пронизывающим взглядом, не позволяя отвести взгляд. «Это не может быть правдой. Она не может оказаться твоей истинной. Она же жалкая человечка. Я не отдам тебя ей!» Опомнившись, с кулаками кинулась на Мэтта Габи. «Только попробуй еще раз назвать ее подобным образом и пожалеешь об этом!» Зло сверкнув глазами, ответил ей Морган и схватил ее за запястье. «Фрэнк, Клэри, отвезите, пожалуйста, Софию домой. С нее хватит на сегодня потрясений. Сейчас ей нужен отдых». Последнее, что я услышала от Мэтью, после чего подруга развернула меня и повела к машине. Остальное было как в тумане. Когда я оказалась уже дома на диване, а рядом сидела и обнимала расстроенная мама, я немного пришла в себя. Джимми пригласил Фрэнка к себе в кабинет, а мама впихнула мне в ледяные руки травяной чай. Дальше я просто провалилась в беспокойный сон.